Эй, я Рок Ли, Наруто Хинсу, Саски Учиха, я хочу сразиться с вами, прямо сейчас. Говорят, вы лучшие выпускники этого года, а Саски Учиха притом потомок гениального клана ниндзя, я хочу попробовать свои силы против вас. Эй, Хинсу, тоже гениальный клан. Глава этого клана, говорят, вообще будущий повелитель этого мира, а еще у него огромный гарем в придачу. Я никогда не слышал о клане Хинсу и о его главе, сказал Нинджи. Как это не слышал о главе этого могучего клана? Я же недавно достаточно громко и ясно произносил свое имя. Но по поводу боя с толстобровиком, могу сказать, что я бы с радостью тебе навалял, но мне не хочется уменьшать количество команд Канахи, придется потом тебя еще лечить. Не нафиг. Если хочешь, вон с соски махайся. Если случайно его сломаешь, то ничего страшного, у нас в команде и так перебор, на одного больше, чем нужно. Давай, Саски, Фас, ату его, ату. Наруто, ты договоришься когда-нибудь. Но я все же приму его вызов. И после того, как начался этот импровизированный бой, через пару секунд Саски отлетел от удара, ногой в лицо, поэтично прозванным Роком Ли, как вихрь листа. Саски, гляделки свои включи, без тебя знаю. Но это ему все равно не сильно помогло. Он хоть и видел движения Ли, но среагировать на них не успевал, поэтому и дальше продолжил огребать, пока от удара не взлетел особенно высоко, или уже готовил прием первичный лотос, но тут появилась красная черепаха и, схватив Ли за бинт, потянула его к себе. Саски же продолжал падать, и Сакура, что-то не собиралась его ловить, пришлось мне кинуть в него немного чакры Датона, которая изменила его вес практически на нулевой, и он как перышко опустился на землю. Саски, Саски, в прошлый раз, когда ты выхватывал от Хаку, я тебя спас. Сейчас, от получения знатный пис, КХМ, знатного удара, тебя спасла красная черепаха. Ты понимаешь, большая красная черепаха, Саски. Что будет дальше? Собаки. Может быть, кошки. Или, о, новорожденные дети. Чё-то, как-то, ваш учиховский шаринган вообще не впечатляет. Наруто, заткнись. Посмотрел бы я на тебя, а нечего на меня смотреть, лучше на девочек бы смотрел. Ну, ты как? Тебя подлечить, или учиховская гордость сама залечит твои раны? Ну, ты и засранец. Сам встал Саски и вытер кровь на щеке. Значит, сам. О, глядите, новое действующее лицо. Только потише удивляйтесь, дальше будет только интересней. Все из моей команды широко раскрыли глаза, когда увидели старшую версию Ли, а когда Майта Гай врезал кулаком по лицу Року, их глаза стали настолько широкими, что будь они пекинесами, они бы у них выпали. Потом началась трагикомедия с выкриками. Ли, и Гай Сенсей, смотрящая на это Тен-Тен, только прикрыла лицо рукой и вздохнула. Блин, вот так посмотришь, и оказывается, что Какаши Сенсей не такой уж и плохой наставник. Не учит, правда, вообще ни хрена. О, вы же ученики Какаши. Ну и как он поживает? Спросил Майта Гай, повернувшись к нам. Да, все так же, все время опаздывает, да книжки похабные читает. Ответил я и все же бросил в соски большое исцеление. Какаши, похоже, не меняется. Кстати, мы с ним вечные соперники. Счет у нас 49-50 в мою пользу. Так что я сильнее Какаши. Ладно, Ли, за свой проступок ты понесешь наказание. После экзамена пробежишь 500 кругов вокруг деревни. А сейчас прощай, и помни, я верю в тебя, Ли. Мы пошли, наконец, на экзамен. Ли, Тен-Тен и Ниджи вырвались вперед, а Саски же сверлил затылок Ли взглядом. Саски, не волнуйся, то, что тебе надрали зад как маленькой сопливой девочке, это не так уж и плохо. Ну и что же тут хорошего? Ты увидел, как хороший учитель может из ученика, не имеющего возможности применять ниндзюцу и гендзюцу, сделать мастером тайдзюцу, способного одними только кулаками стереть в пыль гордость великого клана Учих. Наруто, из-за своего языка ты своей смертью точно не умрешь. Но в чем-то ты все же прав. Какими бы ни были чудаковатыми эти Майта Гай и Рок Ли, они сильны. И если навыки Ли – это заслуга его учителя, то нам срочно надо менять наставника, который за полгода не научил нас ничему, кроме хождения по деревьям. Правильно мыслишь. Вот стану я Чунином и возглавлю нашу команду вместо Какаши. Тогда-то я научу тебя Канаху любить и чувствовать в своем сердце волю огня. С чего это именно ты должен стать Чунином и возглавить нашу команду? Спросил Саски. Ну, во-первых, я самый сильный в нашей команде. Во-вторых, я и так уже тренирую Мита с Сакурой. Я бы мог и тебя потренировать, если бы ты меня попросил. Не мне же тебя упрашивать, вместе тренироваться. Хотя знаешь, один мальчик упрашивает другого мальчика тренироваться, там они потные и разгоряченные. В общем, не-не, такие тренировки точно не для меня. Так что я передумал. Тренироваться буду только с красивыми девочками, которые тяжело дышат, сами румяненькие, их разгоряченные тела обрамляют, мокрая от пота, одежда. Виден каждый изгиб их молодых прекрасных тел, грудь, талия, попка, ножки. Вот, вот именно так я и тренируюсь последние 5 дней, и желаю, чтобы так продолжалось и дальше, без всяких потных сосисок. Мы как раз подошли к кабинету, и около дверей, где стояла команда Тен-Тен, я и выговаривал эту речь. Так что кроме красных Мита и Сакуры это слушали также и слегка покрасневшие Саске, Тен-Тен, Рокли и даже Ниджи. «А чё это мы стоим? Заходим, заходим!» Сказал я, открыв двери и приглашающе помахивая рукой, зайдя последним, я присвистнув громко сказал: «Нифига себе толпа смертников! Куда же нам потом все их трупы девать?» Все зло посмотрели на меня, а я широко улыбнулся и пустил волну Яки, Рядсу смешанное с желанием убивать, и все сразу отвели взгляд. «Саске, что же так долго? Как давно мы с тобой не виделись? Я так ждала тебя!» Повисла на Саске Ина, и при этом смотрела на Сакуру, которая вообще не отреагировала. «Привет, Ина, а ты подросла, похорошела», — сказал я. «Привет, Наруто, ты тоже, я смотрю, не терял времени зря», — отлипла Ина от Саске, не дождавшись реакции Сакуры. «Мита, привет, и тебе, лобастая, чё это ты такая пассивная? Неужели, наконец, поняла, что тебе не завоевать Саске, с твоей-то красотой, а точнее ее отсутствием? Хе-хе. Правильно, Саске будет моим, бе», — показала язык Ина. «Что ты сказала?» Сакура все же повелась на подначки Ина. Тут подошли сокомандники Ина. «Вы тоже пришли на этот глупый экзамен», — слегка лениво произнес Шикамару. «А это же умненький ананасик и любитель покушать», — прокомментировал я их появление. «Кого мы видим? Так вот, мы все и в сборе». Подошел Киба со своей командой. «Привет», — тихо сказала Хината, посмотрев на меня и покраснев. «О, милашка Хината, иди ко мне, я тебя потискаю. По тебе я скучал больше всего. Ну, что же, не красней ты так. Да, и прекрати уже», — пытается в обморок упасть. «Уже 3 раза пришлось понижать тебе кровяное давление. Эн, Наруто-кун, я. Да, Хината, я тоже рад тебя видеть. Ты стала очень хорошенькой, подросла в определенных местах. Так бы прямо сейчас и взял бы тебя в гарем». «Какой гарем, Наруто-кун? Ну как же какой, я же еще в академии о нем говорил. Ты, кстати, в нем заочно состоишь, еще с академии. Подрастешь, вот только и можно забирать тебя с клана, прямиком в мой гарем. И вы, вам следовало бы вести себя потише. Вы 10 новобранцев из академии, орете как школьные девчонки. Это вам не пикник». Пришел давить своим авторитетом Кабуто. «О, Кабуто, привет. Чё, решил попробовать свои экспериментальные ильенинские техники на генинах-слабочках из других деревень? Правильно, чужих не жалко, на них можно попробовать те техники, которые мы с тобой придумывали на дежурствах. Например, ту технику, где используется мед чакра и суитан, кровавый гейзер. В общем, слушайте, с помощью этой техники лишь одним прикосновением можно превратить противника в кровавую взвесь, оседающую кровавым же ливнем, и главное, скелет остается очищенным и без всякого мяса, можно хоть на стену вешать. Наруто, зачем ты рассказываешь о наших техниках? Это же секрет, а ты пугаешь тут подоб, то есть генинов. Решил поддержать меня Кабуто. Так это же самое безобидное, она то всего лишь мгновенно убивает. А я же еще даже не рассказал о технике, заставляющей одновременно гнить человека заживо, испытывая адские муки и при этом регенерировать и не умирать, тем самым продлевая агонию. Или вот та забавная техника, которая заставляет человека в прямом смысле вывернуться наизнанку, мясом наружу и при этом остаться живым и испытывать все очарования своего положения. Или вот еще вспомнил, тоже забавная техника, позволяющая убрать из организма все кости и кожу. Я ее иногда использую в готовке, когда рыбу чищу. А еще, громко продолжал говорить я, Наруто, хватит уже пугать подопы, тьфу ты, генинов, все время путаю эти понятия, вон уже 2 команды ушли, пода, генинов может не хватить, техник, то проверить на людях надо много, особенно несколько десятков раз. Надо протестировать ту технику, из-за которой мышцы непроизвольно сокращаются, причем без ограничения мозга. Мышцы разрываются от напряжения, дробят кости, отрывают конечности. По мне, так она самая перспективная. Только эффективность зависит еще и от силы подопытного, и чем он сильнее, тем сильнее травмы, вплоть до того, что мышцы шеи отрывают голову, но не отделяют ее от хребта, и подопытный еще минут 10 может быть жив и испытывать боль от всего тела, которое уничтожает само себя. Одухотворенно закончил Кабуто. Еще две команды не захотели быть испытуемыми и покинули кабинет. Кстати, Наруто, я уже хожу на этот экзамен 4-й год и насобирал достаточно много информации об участниках, поместив ее на нин-карты. Не хочешь узнать информацию о ком-нибудь? Достал толстую колоду карт Кабуто. Да не особо, зачем мне что-то знать о будущих трупах? Вон, Саски горит узнать о кое-ком. Да, Саски, да. Я хотел бы узнать информацию о Брокеле из нашей деревни. И еще, если возможно, о Гааре из скрытого песка. Что ж ты знаешь их имена, это намного облегчит поиск. Так, вот они. Начнем с Рокали. Он старше вас на 1 год. История выполненных миссий. 20++++++++++. Ранговых и 11 ранговых. Его учитель Майта Гай. Уровень тайдзюцу очень высок, но в остальном ничего особенного. В прошлом году его назвали новым элитным генином, но на экзамене Чунина еще не участвовал. Как и у вас, это его первый экзамен. В его команду входит Тен-Тен и Хьюго-Ниджи. Следующий собаку Ногаара. История выполненных миссий. +++++++++ ранга неизвестно, 8 с ранговых и 1 в ранговые. Так как он чужеземец, это вся информация, что есть, но если я не ошибаюсь, я слышал, что он возвращался со всех миссий без единой царапины. Ну, а теперь раз больше нету вопросов о личностях, то перейдем к статистике. На данный момент в экзамене принимают такое количество генинов из разных деревень. Лист – 61, песок – 30, дождь – 21, трава – 15, водопад – 12, и новая маленькая деревня, созданная только в прошлом году, звук – 3 генина. Столько людей из разных деревень, мне что-то становится страшно, тихо сказала Хината. Хината, тебе нечего бояться, иди ко мне, я тебя обниму и успокою. Она робко подошла ко мне и ее приобнял и погладил по головке. Вот так не надо бояться, Наруто всех этих генинов легко победит. Когда Хината отошла от меня, я повернулся к залу и громко сказал: так, будущие трупы, надеюсь, вы все написали завещание, потому что когда я вас убью, в вашу деревню родственникам даже ваши трупы отослать не смогут, так как нечего будет отсылать. И до самоубийцы добро пожаловать в Коноху, сказал я, направив на них яки, сравнимые с Биджу, для которого ушел весь резерв Рятсу. Команда из звука не выдержала и напала на меня. Двух парней, своими клонами, я мгновенно уложил мордой в пол и хорошенько держал их за шею. Девчонку же схватил я сам и держа ее за горло, приподнятой на вытянутой руке. Так-так, кто это тут решил рыпнуться и умереть раньше времени? Это же слабачки из звука. Знаешь, девчуля, а ты довольно симпатичная. Тебя я убивать буду, с огромным сожалением, сказал я и не сильно сжал руку. Но тут в аудитории появились экзаменаторы. А теперь, ублюдки, все заткнулись. Что ж, прошу прощения за задержку, я ваш первый проктор экзамена на ступень Чунина. Мое имя Марина Ибики. Пока он представлялся, я уже всех отпустил, и звуковики, поднявшись, потирали шеи. Эй, вы из деревни скрытого звука, кто вам позволил нападать, вы что хотите, чтобы я вас выгнал? Приношу свои извинения, это наш первый раз, нас немного занесло, сказал забинтованный звуковик. Скажу вам одну вещь, бороться, без разрешения экзаменаторов, запрещается, также убийство вашего оппонента недопустимо, все, кто нарушит эти правила, будут считаться завалившими экзамен. А сейчас мы начнем первый вступительный экзамен Чунина. Принесите ваши удостоверения, возьмите пропуск и садитесь в указанное для вас место. После мы раздадим вам вопросы для письменного экзамена. Нас всех рассадили, и так получилось, что Мита была в другом конце аудитории от меня. Нам раздали экзаменационные бланки, и перед началом теста нам рассказали, как будет проводиться экзамен. О вычислительной системе баллов, об общем для команды количестве баллов и о том, что если кого-то поймают за списыванием 5 раз, то его выгонят с экзамена вместе с его командой. Также сообщили, что на экзамен отводится ровно час и последний 10-й вопрос зададут за 15 минут до окончания положенного времени. Начался экзамен, я закрыл левой рукой глаза и, включив ташинган, просто начал списывать у людей, специально посаженных экзаменаторами. Именно для этого, закончив за 15 минут, я посмотрел на Мита, и это было печальное зрелище. Она так нервничала и паниковала, из-за того, что не может ответить ни на один вопрос, что была практически на грани истерики. Я, чтобы ей помочь, направил чакру Макутана на ее бланк ответов, и, пропитав чакрой лист, смог изменить цвет некоторых участков бумаги на черный. Таким незамысловатым образом, я перенес все ответы на вопросы на экзаменационный бланк Мита. Когда Мита с надеждой посмотрела на меня, я указал пальцем вниз, и она вновь взглянула на свой лист, увидела полностью решенные задачи, и, улыбнувшись мне, одними губами, сказала спасибо. Делать было нечего, времени прошло только 20 минут, поэтому я решил также само помочь Ина. И когда закончил, Ина, смотрящая на лист, увидела появившуюся на краткий миг надпись «Подарок для красивейшей кунаичи» от Наруто. Также само провернул это и для Тимари, и для Карин, которую нашел среди участников экзаменов. До момента, когда подошло время последнего вопроса, за списывание было выгнано достаточно много команд, и вот Ибики начал говорить: «Думаю, полных идиотов больше не осталось. Пора перейти к окончанию теста. Сейчас я дам вам 10-й вопрос, но перед этим есть одна вещь, которую я должен сказать. Для этого вопроса есть особые правила. Сначала вы должны выбрать, будете ли вы отвечать на этот вопрос или нет. Если вы решите не брать эту задачу, ваши очки будут уменьшены до нуля, другими словами, вы будете отчислены вместе с вашими товарищами по команде. И вот вам другое правило. Выбрав этот вопрос и ошибившись, вы потеряете возможность стать чунином. Навсегда. Что за тупое правило? Здесь есть люди, которые приходят на экзамен уже не в первый раз, — возразил Киба. Хе-хе. Считайте, что вам не повезло. Ведь правила здесь определяю я. Именно поэтому я дал вам выбор. Вы можете отступить и прийти в следующем году. Ну что же, начнем. Те, кто не хочет брать этот 10-й вопрос, поднимите руки. Вы сможете уйти с правом прихода в следующем году. Достаточно много генинов из Канохи подняло руки и были отстранены от экзамена, ведь они живут в Канохе, и для них возможность навсегда остаться генинами была достаточно пугающая. Генинов из других деревень практически не проняло, так, ушло пару команд из Водопада и Травы, остальные же понимали, что звания выдают их родные деревни, на мнение которых не сможет повлиять какой-то джаунин из Канохи. Когда больше никто не подымал рук, Ибики продолжил: «Итак, все сидящие на этом экзамене, хочу объявить, вы прошли первый тест». «Подождите, что это значит? Мы прошли, а как же 10-й вопрос?» — начала спрашивать Сакура. «Хе-хе-хе, такого вопроса не существует, но в принципе, можно считать тот выбор, который вы сделали, тем самым 10-м вопросом». «Что? Тогда чем же были те предыдущие 9 вопросов? Пустой тратой времени», — возмутилась Тимари. «Вовсе нет. Эти 9 вопросов выполнили свою цель — выявить ваши навыки в шпионаже и сборе данных, то есть способности к добыче информации». Дальше Ибики начал рассказывать, что суть этого экзамена была в незаметном списывании и что для этого в аудитории было посажено 2 чунина, знавшие все ответы на вопросы. После этого он поведал о важности информации и для убедительности развязал свою бандану. «Я же в это время кинул на него все виды исцелений, от малого до большого. И тогда все увидели, как ужасные шрамы зарастают на глазах, а лысая голова покрылась небольшим ежиком волос. Когда он, ничего не заметив, вновь одел свою бандану, я сказал: можете не благодарить». Но Ибики, не поняв, о чем я, просто продолжил говорить дальше: «Таким образом, мы заставили вас всех собрать информацию любым доступным способом. И мы выгнали тех, кто не смог сделать абсолютно ничего». 10-й вопрос был главным вопросом этого первого экзамена и заключался в выборе «да» или «нет». Само собой, тут и был подвох с 2 выборами. Выбрав «нет», вы проваливались вместе со своей командой, а если же выбрать «да» и не ответить, это бы означало навеки потерять возможность стать чунином. Это был нелегкий выбор. Те, кто не может держать свой страх в критической ситуации. Те, кто тешит себя тем, что у него будет шанс в следующем году, или те, кому не хватило воли сделать ставку. Глупцы, которые пытаются везде найти легкий путь и не имеют никакого права стать Чунинами. По крайней мере, я так считаю. Оставшиеся здесь справились с 10-м вопросом. Вы смело можете иметь дело с трудностями, с которыми столкнетесь в будущем. Поздравляю вас, первый экзамен на пути Чунина завершен. Желаю вам удачи и впредь. Тут, разбив окно, в аудиторию влетела Анка и пришпилила двумя кунеями к потолку огромный плакат, в который она была закутана. Рано радуетесь. Я ваш второй экзаменатор. Мое имя Митараши Анка. Живо на следующий экзамен. Все за мной. Бодро провозгласила Анка, встав в глупую призывную позу с поднятым вверх кулаком. Ты, как всегда, делаешь это не к месту. Выйдя из-за плаката, сказал Ибики, на что Анка слегка покраснела. 67, Ибики, ты позволил пройти 22 командам, и чё, еще одного кого-то лишнего не выгнал. Хотела поинтересоваться Анка о нечетности числа генинов, но увидев Ибики, сказала: ты чё, сделал себе операцию по сведению шрамов? Когда успел то? В смысле? Удивился Ибики. Ну, 2 часа назад, твоя морда была как и обычно, вся покоцанная и в шрамах, а теперь чистая и гладкая, что попка младенца. Потыкала Анка пальцем в щеку Ибики: на вот зеркальце, посмотри, что за черт, кожа как новая, и на голове не осталось никаких следов от шрамов и дырок, даже волосы немного отросли. Удивился Ибики, сняв бандану и осматривая себя в зеркальце. Как я и сказал, можете не благодарить. Мне, как высококлассному ирянину, было сложно удержаться и не вылечить ваши ужасные шрамы и травмы. Подал голос я: а если вы расстроены их исчезновением, например, они нужны были вам для более эффективного допроса и устрашения подозреваемых, то как компенсацию я могу предложить вам это. Встав, я отдал прозрачный большой пузырек. Что это? Золотой порошок или пыль? Почти угадали, это пыльца специального растения, выращенного мною с помощью Макутана. Попав в организм человека, она полностью отключает критическое мышление и восприятие, снимает все психологические, эмоциональные и ментальные блоки, а также вводит в легкий гипнотический транс. Дав понюхать ее допрашиваемому, или вколов в кровь, предварительно разбавив в физрастворе, или еще можно скормить, подсыпав в еду или напиток, допрашиваемый ответит на любой ваш вопрос, расскажет о любой своей и чужой тайне, выложит всю информацию, как своему старому доброму другу или родному брату. Если бы ты уже не прошел мой экзамен, я бы подумал, что ты хочешь меня подкупить. Но если этот препарат так хорош, как ты говоришь, я прощу тебе то, что ты вылечил меня без разрешения. Хотя за это тебе спасибо. Хотя, я был раньше у Ильинина, и он мне сказал, что такие застарелые травмы и шрамы он вылечить не может, на такое способна разве что Цунаде Синджу. А спасибо за похвалу и сравнение. Кстати, этого пузырька должно хватить на 30 применений. Если будет нужно еще, то продам недорого. И еще должен предупредить, у этой пыльцы есть один побочный эффект. Допрашиваемый, после окончания действия препарата, начнет испытывать сильную головную боль и ощущение, будто последние 3 дня он беспробудно пил, и сейчас его настигло похмелье. О, так это наоборот очень хороший и полезный эффект. Можно будет кого-то допросить, и чтобы замести следы от допроса, имитировать попойку, запах обеспечит разлитый алкоголь, а похмелье – после действия твоего препарата. Разоткровенничался Ибики, смотря как пересыпается в пузырьке золотая пыльца. Ну или так. Сев на место, согласился я, с таким применением побочного эффекта. Как видишь, Шанка, здесь есть много талантливых студентов, сказал Ибики, кладя пузырек себе в карман. Ну, хорошо, на своем экзамене я завалю как минимум половину. Жду не дождусь поиграть с вами, сказала Анка, смотря на меня. Детали я объясню завтра. Больше мы не будем сидеть в классах, так что спросите ваших наставников Джоунинов о месте и времени встречи. На этом все, можете идти. На выходе из кабинета нас ждали наставники команд и, разобрав нас, объяснили, куда завтра нужно идти. Когда Какаши вывел нас на улицу и рассказал о 44-м полигоне, расположенном на северо-востоке деревни, он по старой доброй традиции быстренько свалил, а за ним последовал и Саске. Я остался с Сакурой и Мита, которая спросила: «Наруто, видел ту тетку? Она же практически голой ходит, в одном плаще, до сеточки. Думаю, она отлично впишется в твой гарем», — радостно сказала Мита. «Мита, с каких это пор ты так печешься о пополнении гарема Наруто? Ты же была категорически против. Вы же даже поссорились с Наруто из-за этого», — спросила Сакура. «С тех пор, как поняла, что не могу жить без Наруто», — сказала Мита. «Я даже и не знаю, так легко согласиться на то, чтобы у твоего избранника был кто-то еще, кроме тебя. Если честно, я не могу тебя понять», — сказала Сакура. «Конечно, не можешь. У тебя есть любящая семья, мама, папа. А у меня единственный близкий человек, которого я могу назвать семьей, это Наруто. Еще когда мы жили в приюте, он заботился обо мне, потом мы вместе поступили в академию, где он тоже был со мной и опекал меня, теперь вот мы вместе в одной команде. А из-за моей глупой ревности, недавно, я его чуть не потеряла. Конечно, гаремы не сильно у нас распространены, но все же это не такое уж и редкое явление. И желание Наруто собрать в себе гарем не такое уж и противоестественное. Всякие сыновья чиновников и богатых купцов имеют гаремы, при этом сами, без своих родителей, они ни на что не способны. А вот посмотри на Наруто, он сильный, красивый, умный, и ты видела его дом? Человека, у которого посуда из изумруда, а пол в спальне выложен из сапфиров и топазов, бедным никак не назовешь. Уж кто как не он заслужил гарем. А если ты действительно любишь такого человека, то согласишься поступиться своим эгоизмом, ради того, чтобы сделать своего любимого счастливым, и дать ему больше, чем можешь дать ты одна. И если честно, теперь я не представляю, как в одиночку смогла бы полностью удовлетворить Наруто», — вывалила Мита. «Ты что, уже с ним, того?» — спросила Сакура. «Не, он слишком большой, пока не влазит. Ты бы только видела эту громадную штуку, которую отрастил себе Наруто. Ей, наверное, можно камни дробить. Я как первый раз увидела, то так испугалась и подумала, как это вообще может во мне поместиться, он же размером с мою руку». Делала мне Мита непреднамеренную рекламу. «Мита, прекращай уже на всю улицу рассказывать о Наруте младшим. От Сакуры вон уже можно прикуривать, да и некоторые женщины начали на меня странно поглядывать, и что еще более страшно, на меня начал поглядывать вон тот странный мужик. Ну, а что я могу поделать? Незачем было тогда выращивать в себе огромную дубину между ног», — снова продолжила Мита. «А, ладно, не слушай ее, Сакура. С нами домой, как я понял, сейчас ты не пойдешь», — отрицательно мотнула головой красная Сакура. «Ну, тогда до завтра. Да и прекрати уже краснеть и пялиться на мой пах, это не культурно». Когда мы вернулись домой, я спросил у Мита: «Ну и зачем ты это устроила?» «Что устроила? Не придуривайся, ты отлично меня поняла. Ну, а что такого? Я рассказала подруге о своих проблемах, а то, что этой проблемой можно стены ломать, так это не моя вина. Я просто заметила еще одно затруднение. Понимаешь, вот все прекрасно, я расту, уже стала выше на 5 сантиметров и теперь мой рост 156 сантиметров, но ты ведь тоже продолжаешь расти, причем быстрее меня, ты уже даже выше Какаши-сенсея. И как скоро мы сможем быть близки вместе, я не знаю. Мита, ты уж слишком об этом волнуешься, если хочешь, то у тебя там внизу есть еще одна дырочка, которую можно использовать. Ты о попке, а разве туда можно? Ну, прям сразу нельзя, надо ее тоже потренировать, растянуть, и тогда тоже будет приятно. Некоторым туда даже больше нравится. Ты это правду говоришь или это опять твои шуточки? Пошли наверх, начнем подготавливать тебя к еще одному виду взрослого удовольствия. После недолгого приготовления, Мита лежала попкой кверху, и я начал вводить в ее маленькую аккуратную дырочку всякое. Сначала кончик своего языка, потом палец, потом два, потом язык полностью. Я полностью расслабил ее колечко, а также с помощью медицинской техники заглушил боль и наоборот увеличил чувствительность, поэтому в процессе Мита уже два раза кончила. «Ну что, ты уверена, что хочешь продолжить и пойти до победного конца, моего конца?» «Да, ты столько раз делал мне приятно, так что я хочу тебе отплатить, даже если мне придется засовывать твою штучку в мою попочку. Только давай помедленнее, я не хочу, чтобы ты меня порвал». Я понемногу, под сладостные стоны Мита ввел головку. «Ну как, Не больно? Нет, на удивление очень приятно. Ну, тогда продолжим. Наруто, я кажись опять, постой, нет, не вынимая, я, ах худа, я только засунул, а ты уже, быстро же ты, я, боже, как приятно, подожди, дай передохнуть, а кто-то говорил, что хочет доставить удовольствие мне, а сама кончает раз за разом, ладно, я готова, попробую сдерживаться подольше, никогда бы не подумала, что засовывать в себе, что-то в попку будет так приятно. 15 минут мой питон проникал в ее пещерку, мне пришлось сдерживать Мита, чтобы она не закончила раньше меня. И хотя я входил в нее чуть меньше, чем на треть, но узость ее дырочки все же сделала свое дело, и я тоже кончил, излившись прямо внутрь, что сильно усилило оргазм Мита. Когда пришла в себя, она уставшим, но довольным голосом сказала: «Я полностью наполнена, там, так горячо. Наруто, ты, что еще хочешь?» «Я, сейчас, я уже не могу, давай я попробую ротиком, я не умею, но научусь». Целый день мы провели в постели, Мита быстро обучалась, и сначала она его неловко лизала, как мороженку, потом уже приноровилась и подключила еще и ручки и сисечки, и даже попку, но все равно не смогла мне помочь финишировать. И когда в тщетных попытках она применила ягодички, я не смог удержаться, и вновь не проникнуть в нее, так что еще пару раз ее задняя дырочка подвергалась штурму. Хороший отдых получился, только надо задок Мита все же подлечить, чтобы она завтра могла пойти на экзамен. Эх, развратил собственную сестру, и при этом, мне все равно мало. Да, в огромной выносливости есть как свои плюсы, так и свои минусы, особенно когда это огромная выносливость в теле подростка, в период половой активности. Я, конечно, могу подавить свои желания, но зачем? Так отстраняясь от своих плотских желаний и не отдыхая, я могу стать безэмоциональным существом, для которого не будет никаких привязанностей, да и вообще особого смысла жить. Хотя это, конечно, крайность. Например, другая крайность – это наоборот все время потакать своим желаниям и превратиться в вечно праздное, аморфное, похотливое существо. Поэтому будем держать золотую середину, и тренировки будем иногда разбавлять отдыхом. А сейчас, когда уставшая Мита спит, я продолжу одно занимательное дело, а именно с помощью Ташингана изучать структуру печати на ее гладеньком животике. Тут хоть принцип и похож с запечатывающими свитками, но сложность можно сравнить, как строение шалаша из веток и огромного крытого стадиона, что все равно не мешает мне видеть уязвимые места печати, и при желании я могу ее достаточно легко разрушить и выпустить леса. Делать этого я, конечно же, не буду, но это показывает полезность Ташингана в делах с запечатыванием. Уже немного изучив печать Мита, я вчера на небольшой пластинке из Дейтона смог создать достаточно сложную структуру, способную запечатывать большой объем чакры, хранить его и потом высвобождать. Высвобожденной чакрой я мог свободно управлять, мог ее поглотить самому или же вновь запихать в пластинку. Так с этой пластинки я сделал амулет, повесив себе на шею, и сейчас там находится полтора моих резерва, про запас, на всякий случай. Сейчас же я пытаюсь понять, как безопасно внедрить такую структуру в плоть, а также организовать взаимодействие этой структуры с очагом чакры и с системой циркуляции чакры. Но Ташинган активированным я долго держать не могу, ибо с его потреблением чакры, моего резерва с регенерацией, хватает только на 52 минуты. Поэтому приходилось прерываться и, чтобы не терять зря время, идти заниматься физической тренировкой. За ночь в амулете накопилось чакры, еще на один мой резерв, ее оказалось чуть больше 4500, и я решил все же потратить ее на активацию следующей ступени Ташингана. Потратив 50 СП, я через 10 минут поглотил всю чакру из амулета. Мои чакра-каналы начали сильно болеть, а вокруг тела образовался легкий покров из чакры. Направив чакру в глаза, я одновременно применил большое исцеление, боль была терпимой. На радужке вновь появилась звезда, и теперь они были расположены в форме квадрата. Посмотрев описание, Ташинган 5.55 СР в минуту и угол обзора позволяет видеть в темноте, через любые препятствия, выделяемую человеком чакру, потоки чакры в теле, а также систему циркуляции чакры и танкицу. дает возможность дополнительно видеть потоки пространственных искажений, а также свернутые чакра-структуры и то, что запечатано в них. Увеличивает скорость вашей реакции, 190% от обычной. Дает увеличенное сродство с чакрой стихии воды, земли, ветра, огня и молнии, облегчает создание чакры тройной смешанной стихии. Также пассивно увеличивает контроль, количество чакры и ее плотность. Позволяет управлять ограниченно гравитацией. Для дальнейшего развития и получения новых возможностей глаз нужно. 6 ступень, 7000 CP и 70 SP, Мангеката Шинган, 11000 SR и 100 SP. Я сразу, пока есть чакра, решил проверить способность к управлению гравитацией. Так вот, в радиусе 10 метров, я мог изменять гравитацию в пределах 3G, то есть мог, как увеличить до 3G, так и сделать ее отрицательной, из-за чего вещи взлетали вверх или в сторону. При уменьшении радиуса увеличивалась сила действия гравитации. Сузив радиус до 10 сантиметров, я получал невидимые удары, оставляющие на стальном манекене ровные круглые отметины, глубиной около 5 сантиметров и слегка отталкивающие его от меня. Или же еще мог применить эту способность наоборот, и тогда манекен слегка притягивало ко мне, пытаясь куски радиусом в те же 10 сантиметров от манекена оторвать. Также мог накапливать и концентрировать потенциальную энергию и высвобождать ее в гравитационном импульсе. Совместив это с ударом, я получил таран, способный пробить 2-метровый стальной манекен насквозь, причем манекен выглядел так, будто в него выстрелили из танка. Еще проверил возможность создания смешанной чакры. Макутан и Хьотан выходили легко и естественно, а вот для создания Джинтона и Дайтона приходилось напрягаться и концентрироваться, но все равно это было намного быстрее, чем раньше. Потратив пол резерва, я закончил эксперименты и, выключив Ташинган, пошел наверх будить Мита. Мита же уже и не спала, а странной походкой ходила по комнате. Я спросил у нее, что папа после вчерашнего болит. Я же вроде полечил ее, и ничего болеть не должно. Нет, ничего не болит, просто ощущения при ходьбе странные, как будто чего-то не хватает, вот, какое-то такое чувство возникает. Я даже знаю, чего именно тебе не хватает, и с удовольствием помог бы заполнить твою пустоту. Но, как бы ни хотелось, у нас сейчас на это просто нету времени. Скоро начнется второй этап экзамена, поэтому можешь идти завтракать, я уже приготовил. Сам же я уже поел и буду собирать вещи, которые пригодятся нам в лесу смерти. Сказал я и, поцеловав Мита, пошел в оружейную, где хранились свитки с запечатанным оружием и снаряжением, а рядом в кладовке были свитки с походным инвентарем и запечатанной едой. Комментарий к глава 7. Возвращение и первый этап экзамена Чунина. Маска Маяги. https://share.f1kipngshazu8r6zo9w-jazz-1-po2i64au6wxqkcv3cw Фото f1kipxvgo16m3tvpgfcqlmtt5m2si4tblikm4hg ki равно wdllx1dqmv94y1vb2pm1vftf3 Маска Удана. https://share.f1kipngshazu8r6zo9w-jazz-1-po2i64au6wxqkcv3cw Фото f1kip7y8q69zr3f0lec4kfblik6nzmsb18 отклоукд. ki равно wdllx1dqmv94y1vb2pm1vftf3 Ташинган, 5-я ступень. https://share.f1kipngshazu8r6zo9w-jazz-1-po2i64au6wxqkcv3cw Фото f1kip4303fkmxk0xx4zvfdkv6k9sn0a ki равно wdllx1dqmv94y1vb2pm1vftf3 равно глава 8. Второй этап экзамена Чунина равно. Перед сетчатым забором 44-го полигона собралась толпа из 67 генинов, которых просвещала Анка. Что ж, здесь мы проведем второй этап экзамена. Это 44-й полигон, также известен как Лес Смерти. И вы скоро поймете, почему это место называют Лесом Смерти. Ой, красотка, хватит нас уже пугать. У меня дома в огороде и то, попасней будет. О, ты же тот вчерашний подхалим. Я смотрю, ты самоуверенный. Анка выхватила и метнула куной, который должен был по касательной задеть мою щеку. Но, я был бы не я, если бы не захотел выпендриться. Так как я был без всякого утяжеления, моя скорость позволила мне словить ее куной еще в полете, на полпути ко мне. Анка только хотела рвануть ко мне, но я ее опередил и телепортировавшийся к ней лицом, правой рукой держал пойманный куной направленный острием в ее сердце. Она же уже начала совершать движение, и чуть не напоролась на выставленный куной. Чтобы этого не произошло, я левой рукой ее придержал. Вот, вы случайно выронили куной. Такая красотка должна быть очень аккуратна с острыми штучками, чтобы случайно не пораниться и не оставить на прекрасном теле лишних следов. Я положил куной в карман ее пальто и переместился обратно. Кстати, на куной, я, на всякий случай, поставил телепортационный маяк. Вижу, среди нас завелся хищник. Что ж, это мне по нраву. Ладно, до начала экзамена, я должна раздать вам вот это. Этот документ подтверждает ваше согласие на участие во втором этапе экзамена. Вы должны подписать его. На этом этапе обязательно будут погибшие, а я не хочу отвечать за ваши смерти, хе-хе. Так что подписывайте. Сначала я объясню правила второго этапа, если согласны, ставьте подпись, и после этого, каждая команда должна будет зарегистрироваться у вон того стола. Итак, правила. Будем называть вещи своими именами, вас ждет испытание на выживание. Начну с рассмотрения местности, на которой будет проходить второй этап. Полигон номер 44 окружен 44 закрытыми воротами. Лес, река и башня в центре, от ворот до башни, 10 километров. Вы должны будете не просто выжить, но и выполнить определенное задание. Используя все возможные способы, оружие и дзюцу, вы будете участвовать в битве за свитки. Без правил. Вашими целями станут два, вот таких вот свитка. Земля и небо. Вас тут 22 команды, половина, 11 команд, получит свиток неба, остальные 11 землю. Каждая группа получит по одному свитку. Чтобы пройти тест, вы должны будете добраться до башни в полном составе, имея при себе оба свитка. Время, данное вам на выполнение задания, будет ограничено 120 часами, то есть ровно 5 суток.